Говорят так. Говорят. И я просто напомню, кто-то однажды высокопоставленных чиновников силовых структур, ну, наверное, где-то был подполковник или милиции, прочитал Евангелие и говорит, да, это очень высокое учение, высокоморальное, но в наше время жить так невозможно. Писание говорит, возможно, в Духе Святом все возможно. И благословлять проклинающих, возможно. Но он оправдал себя в духе. И вы знаете, сколько дьявол делал попыток, чтобы Иисус Христос не дошел до Голгофы. Предложил свои условия, предложил отдать все царство мира, их славу. А только поклонись мне. И много не надо. Я как-то читал, да думаю, ну хорошо, а что ж ты дал бы Иисусу Христу? Пьяниц, наркоманов, бандитов, что он с ними делал бы? Я тебе отдам все. Ну что, ну настроение сегодня прекрасное есть, архитектура сегодня чудесная. А люди? Поговорить 2 минуты невозможно нормально один с другим. Говорит, я тебе отдам все. Бери, пожалуйста. А что? Все изуродовано, все покалеченное. Что нам сегодня, хлеба не хватает? Как мы сегодня не стонали, но согласитесь, что мы живем лучше, чем наши отцы жили 40-50 лет назад, правда? Мы сегодня каждый день кушаем то, что они на праздник не кушали. Ну, человеку никогда не уходишь, надо больше и больше, лучше и лучше. Может быть, это и неплохо, плохо только когда ропот. Плохо, когда мы незаконным путем что-то приобретаем. Вот что плохо. А Бог не запретил пользоваться чем-то лучшим. И сегодня, ну еще у нас раздоры, потому что хлеба не хватает, характера негодные. Не умеем жить друг с другом, не можем уважать друг друга, вместить не можем друг друга. Вот вся причина. Это сегодня люди говорят. Правители говорят, почему у нас преступность, почему у нас, значит, то и другое, говорят, материальная база плохая, ничего подобного. Сегодня люди, у которых материальная база, они не знают, куда деньги девать, то они вообще делают то, что простой смертный даже не додумается. Так что дело не в этом. Дело в том, что они не подчиняются Духу Святому, не живут по Писанию. Вот и вся причина. Я очень хотел бы, чтобы в сегодняшний день мы приняли что-то во внимание и явились во плоти, но оправдали жизнь нашу христианскую через Дух Святой. И достигли не так просто. Вот я показал себе ангелом, ну, и я, значит, показал себе ангелом. Вы знаете, что ангелы, написано, Бога никто никогда не видел и видеть не может. Слишком велика слава. И вот как читаем 6 главу Исаии, то там серафимы предстояли перед ним, то они закрывали свои лица. Они не могли смотреть в лицо. Там Иисус Христос сидел на престоле, как полное отражение Бога. А когда пришел как человек, то они увидели его, они могли видеть его. Вот это показал себя ангелом, проповедан в народах. Как сегодня не просто проповедовать людям? Они не хотят слушать. И мы иногда уже не говорим, а вот на что польза? Бесполезно. Сердце закрыто, глаза ослеплены, идут как волны убой, не достигнешь до них. А между тем, это надо делать. Вот это то, что наша часть, проповедуем народа, принят верою в мире. Это надо было что-то пройти, путь вот как положено. В Духе Святом. Ну и возьмешься в славе. Вот, конечно, цель человека. Не в бесславие отойти, а в славе вознестись. И это еще невозможно, когда Господь с нами, когда Господь делает свою работу. Поэтому я хотел бы, чтобы в сегодняшний день, ну, мы, может быть, насколько возможно, изменили свои взгляды, немножко загорелись большей ревностью. От чего сегодня людям не хватает? Не хватает ревности о Боге, ревности о чистоте. И я не раз говорил, жертвенность потеряли. Да и сами верующие очень часто. Вот вспомните вашу ревность в прошлом, как бежали на собрание, как свидетельство, и теперь. То, наверное, кто-то отметит, что нет уже того, что было раньше. А между тем дни становятся все более драгоценны, потому что они укорачиваются. И уже что можно было сделать за десятилетие, это теперь уже нету. Надо спрессовать время и достигнуть цели, которая не достигнута в более короткое время, потому что время ограничено нашей жизни. Поэтому пусть сегодня у вас маленькая церковь. Я не раз говорил, он говорит, ну почему у нас так, потому что нас мало. Я говорю, нет, дело не в том, что вас мало, а дело в том, что Дух Святой почему-то не работает, ревности нет. Вот в чем дело все. И привожу всегда простой пример. Когда где-то есть пророк, когда тебе сосуд один, там дверь не закрывается ни днем, ни ночью. Кажется, а что там быть, он же один? А все дело в том, что Бог с ним, и есть что взять оттуда. Поэтому я очень хочу, чтобы вы ободрились, чтобы начали молиться более усердно. И есть еще в вашем сердце люди, которые покаются. Описание говорит, что надо сделать для них все, чтобы они это сделали. Если говорит, не сделаешь, помните? Если говорит, я беззаконника предупреждаю, ты погибнешь, а ты не будешь говорить, то я кровью его взыщу с тебя. Он погибнет. А если ты говорил, он не захотел, то говорит, ты отвечать не будешь за это. Ты отвечать за это не будешь. Он погибнет, но ты не отвечаешь. А если из-за тебя, то будешь отвечать. Уже как? Как Бог будет судиться, я уже не знаю. Наверное, с каждым по-разному, может, подход разный. Поэтому я сегодня обращаю внимание. Христос сказал, Он придет вот так. Он сейчас ушел, вы Его видели, и придет таким же образом. Но уже проходят времена, и чем больше времени мы живем на земле, тем ближе день пришествия Господа. А тогда, в день Его пришествия, уже трудно будет что-то менять. Сегодня можно менять. Сегодня можно свою жизнь исправлять. А тогда уже будет поздно, очень поздно. И будет его всякое око. Я читаю еще. Все, естественно, тоже говорить не буду, что я говорил неоднократно в других местах. Но часть я все-таки скажу, чтобы мы сегодня не становились на пути. Это другая тема. Я ее называл «Будет так, как во дни Лота». «Будет так, как было во дни Лота». «В день пришествия». А как раз то ангелы и напомнили ученикам, которые провожали Христа на небо, «Он придет». И до этого Господь неоднократно говорил, что «Уйду, потом вернусь назад». Они говорят, Господи, а когда что будет? А как это будет тогда? И Христос говорит, приду, но веру найду ли на земле? Причем-то я приду, и вы будете некоторые. А вот будет ли вера в сердце? Вот в чем вопрос. А когда мы говорим вера, мы не имеем в виду, Библия там же, что верить, что Бог есть. Многие люди, редко кто не верит вообще, что Бог есть. Но не говорят так, он сам по себе живет, а я сам по себе. Я, говорю, тоже верю, что Бог есть. Но вера заключается не только в вере, что он есть, а жить по этой вере, по слову. Ну, помните предупреждение? Покажите в вашей вере добродетель, добродетели, рассудительность. Это апостол Петр в своем первом послании. В рассудительности воздержание, терпение, благочестие, братолюбие, а братолюбие – любовь. Это для чего говорю, что вера у меня есть? Так покажи веры своей. А если этого нет, то это не вера, это обман. И Писание прямо предупреждает, говорит, не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Помните это место Писания? Говорит, что посеешь, то и пожнешь. Я немножко соединяю одно с другим. И я так вот читал, думаю, это интересно. Ну, обманывают других, то я понимаю, что-то выгадать, избежать ответственности. Но вот зачем себя обманывать? Ну, совсем не понимаю. Вот других обмануть понимаю. Там написано, не обманывайтесь. То есть люди сами себя обманывают. И очень любят, когда еще кто-то их обманывает. Особенно, когда говорят, не переживай, все равно войдешь. Или, допустим, ничего там нету за гробом. Сам себя убеждаешь, видите, и очень доволен, когда кто-то еще его убеждает, что ничего там нету, а оно есть. Не обманывайтесь. Потому что что посеет человек, то и пожнет. Поэтому пусть Господь поможет. И я не говорю, что разрешаю обманывать кого-то. Ну, кого-то уже понимаю немножко. А вот самому себя обманывать зачем? Совсем не понимаю, зачем это люди делают. И я просто читаю, как было в дни Лота. А это было время очень тяжелое. Не буду очень долго говорить, но сегодня это время Лота. Вы помните, почему Содом и Гоморра погибли? Они ходили за иной плотью. Сегодня однополые браки, когда в Европе сочитывают мужчину с мужчиной, женщину с женщиной. За это именно Содом и Гоморра были истреблены. Сегодня запрещается говорить, что мужеложство – это грех в Европе. Когда никто из шведских пастырей, может быть, братья помнят, сестры, братья, которые проповедуют, они более, так сказать, ну, отслеживают, что происходит. Где-то почти полгода суд был. Сообщество мировое вступило из этого пастора. За что? Он сказал, гомосексуализм это грех. Сказал, нельзя говорить, но они так хотят, пусть живут. У нас такой закон. Сегодня некоторые штаты Америки приняли этот закон о однополых браках. Сегодня разврат. Самый настоящий разврат. Это время Лота. За что Содом и Гоморра погибли? Поэтому я всегда говорю, молитесь, чтобы Белоруссия подальше оставалась самостоятельной. Не чтобы ни под Европу не пошла, ни под Россию не пошла. Это самое лучшее, когда мы будем самостоятельно жить. Но пусть там чего-то не хватит, пусть чего-то не будет. Но все-таки сегодня какой-то морали придерживаются. Сегодня чего-то придерживается наш народ и наше правительство. Европа на врастость пошла сегодня. Я уже не буду говорить, что там делается. Я просто взял, будет так в дни Лота, пришествие Христа. Я хотел бы, чтобы мы обратили на это внимание, чтобы были готовы к этому. Оно придет такое время и для нас. Но пусть оно чем подальше не приходит. Но вот на что я хочу сегодня обратить внимание. Первое. Это было очень тяжелое время. И как вы помните, кто читает Библию, когда ангелы пришли, то пришли два ангела в Содом. Помните? С Авраамом три разговаривали, а в Содом пришли два. И Писание говорит, в это последнее время будет отнят от среды Дух Святой. Потому что вот эти три ангела, Бог разговаривал в лице трех ангелов, это триединый Бог, Отец, Сын и Дух Святой. И Писание говорит, что в последнем времени Дух Святой будет отнят от среды. Я хотел бы, чтобы мы сегодня не были беспечные, а исполнялись Духом Святым. Вы помните, почему пять не могли войти? Было 10 вышли навстречу жениху. Значит, пять мудрых было, пять неразумных дев. Это символ церкви вообще. Десятка Бог изобразил, пять было мудрых, пять неразумных. Вы помните, что с пятерыми немудрыми случилось? Все было одинаково до некоторого периода времени. А потом светильники стали гаснуть у пяти. Масла не хватило. А дать никто не мог. Они говорят, дайте нам ваше масло. Они говорят, не можем. Будет недостаток и у нас, и у вас. Идите и покупайте. Поэтому сегодня время исполняться Духом Святым. Завтра не знаю, что будет и послезавтра. А сегодня день спасения, лету Господне было приятное. И когда пришли эти два ангела, третьего уже не было. Там был разврат. Вы помните, окружили дом, требовали выведи этих людей к нам. Вообще никаких тормозов не было. Почему? Конечно, сегодня Дух Святой действует на совесть людей верующих, неверующих. Но отнять его от среды на совесть никто не действует. То, кто сегодня исполнен Духом Святым, тот живет за счет этого. А кто стал спешным, ты тормозов нет. Пожалуйста, делай, что хочешь, говори, что хочешь. Никакой совести нет. Вот почему будет трудное время. Сегодня люди совести не имеют многие, когда Дух Святой работает. А представьте себе, что будет, когда Он перестанет работать. Вообще будет очень трудное время. И самое интересное, даже в это время ангелы говорили Лоту, выведи всех своих родственников из этого города, мы его истребим. Кто у тебя говорит здесь? Дочери, зятяли, выводи из города. Оказывается, они были не только эти две дочери, которые с ним вышли, были еще дочери, которые уже замуж выходили и жили. И Лот пошел говорить, они смеялись на них, думали, что он шутит. Иначе сегодня над чем шутить нельзя, над Словом Божьим. Но как раз то его никто и в расчет не принимает. Философии, различные учения исследуют, учат в школах, а вот самое главное Слово Божие, вот, не надо. Это отжило, это не надо, это еще бабушкины сказки и так далее, и так далее. Думаешь, что верующие люди шутят. Сами в заблуждение попали и других обманывают. И что интересно, Лот сам не вышел. Его ангелы взяли за руки и вывели, помните? Я думаю, может исполниться то пророчество, которое Господь не один раз говорил, придет такое время, говорит, когда вас погонят с ваших мест, найдут вам определенное место. И я помню одно из пророчеств, говорит, вывезут такое место, ну, которое совсем неудобно для жизни. А Бог говорит, а я поверну землю на несколько градусов, и будет такая там приятная атмосфера, такое плодородие. Что мы наделали? Зачем мы их вывезли в такое место? Может быть, это будут ангелы-хранители, которые погонят. Вы меня поняли, что я говорю? Сегодня настолько много лжи прошло, что сегодня и пророчеству трудно верить. Даже Бог сегодня сказал, слушайте, через неделю, ну, я как пример говорю, чтобы вы не подумали, что я пророчествую, богуши погибнут. Не будет, вот провалится и все. Скажите, кто поверил бы? Кто его знает, сказали бы. Тут много таких было, говорили, да ничего не пришло. И день назначали, помните, когда пришествие будет, там эти пелинские затворники в газетах писали. Ну как сегодня верить? Наверное, так вот придется. Придут, возьмут и вывезут. Наверное, кто-то будет плакать. Господи, за что с нами так жестоко поступили? А вполне возможно, будет спасением, когда Бог где-то будет судиться. Но я понимаю, так будет с верными. Есть верующие, а есть верные. И, наверное, вы разницу видите. Верные и верующие. Это, наверное, надо другое место взять Священное Писание. Называться и быть детьми Божьими. Называться просто.